стало так грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном звонит мне как-то друг. Приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя. В городском саду падал снег. Я по снегу к тебе иду, как под музыку падал снег. В городском саду, как под музыку падал снег. В городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже. Я не с тобой, но пусть, ведь ты у меня в душе. В городском саду падал снег. Я по снегу к тебе иду, как под музыку падал снег. В городском саду, как под музыку падал снег. В городском саду. Снег шел тогда густой, вечер смотрел в окно. Помнишь, а мы с тобой говорили и пили вино. Снегом все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело, я без тебя не могу. В городском саду падал снег. Я по снегу к тебе иду, как под музыку падал снег. В городском саду, как под музыку падал снег. В городском саду. Я по снегу к тебе иду, как под музыку падал снег. В городском саду, как под музыку падал снег. В городском саду.